Глава 7. Финансы. Тратьте деньги на пользователя. Суть финансов в том, чтобы тратить деньги на пользователей. Основные расходы предпринимателя – следствие промахов в стратегических решениях. Ошибка в принятии стратегического решения умножает расходы. Тратить деньги на пользователей – верное стратегическое решение. Вкладывайте средства в главное. В последней главе мы познакомимся с такой профессиональной областью, как финансы. Ее называют профессиональной, потому что она включает много терминов, статистических данных, расчетов и аналитических исследований. Однако я не стану использовать сложные формулы и терминологию, чтобы не перегружать восприятие. Предпринимателю нет надобности превращаться в бухгалтера или кассира. Его задача – посмотреть на финансы с позиции управления бизнесом. Важно понимать, какую роль играют финансы для компании и с какими основными проблемами в этой сфере сталкивается бизнес. Найдя ответы на эти вопросы, мы можем глубже понять эту дисциплину. Успех компании – прежде всего финансовый успех. Apple использует модель облегченных активов и передает производство на аутсорсинг, что обеспечивает компании стабильный денежный поток и позволяет оставаться самой прибыльной в мире. Сеть супермаркетов Walmart неуязвима даже в условиях жестокой конкуренции. Она занимает лидирующие позиции в глобальной розничной торговле благодаря превосходному управлению затратами и контролю издержек. Toyota Motor применяет стратегию точно в срок, Just in Time, JIT, добиваясь максимальной выгоды при минимальных расходах. Успех этих гигантов невозможен без ключевого элемента – финансов. Успех компании прежде всего финансовый. Если сравнивать управление бизнесом с пилотированием самолета, то финансовая информация эквивалентна показаниям приборной панели, а предприниматель – командир корабля. Панель постоянно показывает высоту, скорость, положение и направление полета. Без этих данных командир не смог бы сориентироваться в пространстве и управлять самолетом. Кадзуо Инамори в своей книге «Прикладные знания. Управление предприятием и бухгалтерия» справедливо отметил: «Если вы не разбираетесь в финансах, вы не сможете стать настоящим предпринимателем. От момента создания компании, исследований и разработки продукта, подбора персонала, распределения затрат, организации продаж, до получения прибыли, устойчивого роста и достижения лидерства в отрасли или стране, каждое звено цепочки бизнеса неотделимо от финансов. Предприниматель, не понимающий финансовой логики и ценности данных, не сможет эффективно управлять бизнесом, впустую потратит средства и упустит благоприятные возможности». Ли Цзячен однажды сказал: «Один из навыков, который предприниматель должен совершенствовать, управление рисками с помощью финансовых показателей». Уоррен Баффет на общем собрании акционеров заметил: «Доход от всех наших инвестиций – результат глубокого анализа финансовых показателей компаний. Предприниматели должны разбираться в этом». Жень Дженфэй утверждал: «Хороший финансовый директор – это тот, кто в любой момент может подменить SEO. Взглянуть на пятно и узнать всего леопарда – значит смотреть на часть, но видеть целое. Независимо от размеров компании, базовая бизнес-логика одинакова. Уделяя финансам должное внимание и разбираясь в них, предприниматель может выявить сильные и слабые стороны компании, определить благоприятные точки для конкуренции и найти области с наименьшими затратами и максимальной прибылью. Верные финансовые решения помогут реализовать стратегическое намерение стать первым соколом. Если компания стремится развиваться и воплощать свои цели, финансы имеют ключевое значение. Каждый предприниматель должен преодолеть барьер восприятия, обратить внимание на финансы, освоить эту область и научиться их использовать для получения прибыли и развития бизнеса. Заставить каждую копейку работать на развитие максимальной ценности значит ломать старые представления и формировать новые. Чтобы отказаться от убеждения, что предпринимателю не обязательно разбираться в финансах, сначала нужно ответить на вопрос: что такое финансы? У предпринимателей часто встречаются такие ответы: финансы равно деньги, Финансы равно барометр предпринимательской деятельности. Финансы равно рентабельность. Они верны и косвенно отражают важность финансов, но не раскрывают их сути. В китайском языке слово «финансы» состоит из двух иероглифов. Первый означает «раковину» и «талант». В древности раковины служили средством расчетов, поэтому одно значение иероглифа – деньги, ценности, богатство. Но есть еще и талант – способность, природные человеческие качества, которые позволяют нам добывать раковины. Применительно к бизнесу – это ценность, которая приносит компании прибыль. Второй иероглиф – дело, обязанность – обозначает работу, службу. В бизнесе – управление деятельностью. Все вместе можно понимать как управление, побуждающее каждую копейку работать на создание максимальной ценности. Все денежные средства, потраченные компанией, это затраты. Заставить каждую копейку работать на максимальную прибыль значит создавать наибольшую ценность при минимальных затратах. Проще говоря, финансы – это минимизация расходов. Если вы еще сомневаетесь, можно посмотреть на простые расчеты. Формула для расчета прибыли компании такова. Доходы минус затраты равно прибыль. В предыдущих главах, посвященных стратегии, ценностным инновациям, организации, продукту, пользователям и маркетингу, мы говорили, что компания может добиться удовлетворенности пользователя, предлагая уникальные дифференцированные ценности. Это увеличит доход компании и максимизирует ее ценность. Однако рост дохода не гарантирует прибыли, если одновременно не контролируются издержки. Иногда увеличение доходов может сопровождаться ростом затрат, и компания не получит желаемого финансового результата. Предположим, что годовой объем продаж супермаркета составляет 1 миллион юаней, а затраты 800 тысяч юаней. В этом случае чистая прибыль оценивается в 200 тысяч юаней в год. Мы можем почитать, какой метод более эффективен. Увеличить доход на 100 тысяч юаней или снизить затраты на ту же сумму. В таблице 7.1 сравниваются показатели супермаркета при росте дохода и при снижении затрат. Эту таблицу вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Из таблицы 7.1 видно, что увеличение дохода на 100 тысяч юаней привело к увеличению прибыли на 10% с 200 тысяч до 220 тысяч юаней. Снижение затрат на 100 тысяч юаней приводит к увеличению прибыли на ту же сумму, что составляет 50%. Почему так? Дело в том, что с ростом доходов компания вынуждена использовать больше ресурсов. Например, если вы хотите увеличить оборот продаж в супермаркетах на 100 тысяч юаней, вам придется продать больше товаров, не повышая цену. Однако оборот продаж не вырастет на пустом месте, ведь продажа каждой дополнительной единицы товара связана с затратами на хранение продукции на складе, маркетинг и управление. Вам потребуется больше сотрудников для продвижения товара, дополнительная реклама и так далее. Другими словами, не все 100 тысяч юаней, на которые увеличился объем продаж, преобразуются в прибыль. Однако, если снизить затраты на те же 100 тысяч юаней, например, за счет сокращения числа промоутеров и уменьшения инвестиций в рекламу, то все 100 тысяч юаней обернутся прибылью. Компания, которая стремится к увеличению прибыли, должна выстроить оптимальную комбинацию всех факторов, чтобы не только уменьшить затраты, но и заставить каждую копейку работать на увеличение ценности. Создание ценности для пользователя. Как же минимизировать затраты? Затраты компании – это потраченные деньги. Нефтяной король Джон Дэвидсон Рокфеллер однажды сказал своему сыну: «Ты должен беречь каждый цент, тратить средства только на нужное. Каждый цент должен приносить выгоду». Как говорится, деньги нужно тратить на главное. Предприниматель, определяя, куда вложить капитал, должен продумать все до мельчайших деталей. Сегодня большинство предпринимателей согласны с выражением «деньги нужно тратить на главное», но часто не умеют определять, что именно наиболее важно. Используйте конечную точку как начало. Суть управления бизнесом заключается в создании ценности для пользователей. Гуру менеджмента Питер Друкер сказал: «Приоритетная задача компании — создание пользователя. Сэм Уолтон, основатель Walmart, заявил: «На самом деле у компании есть только один настоящий руководитель, и это клиент. Если деньги будут потрачены не на него, а на что-то еще, CEO и всех сотрудников компании следует уволить». Итак, каждая потраченная копейка должна создавать ценность для пользователя. В этом и заключается первое правило управления финансами. Если инвестировать 1 миллион юаней в исследования и разработки, можно повысить качество продукта до 99 баллов. Но если вы хотите достичь 100 баллов, придется вложить еще 1 миллион юаней. Стоит ли оно того? Об этом лучше спросить у клиентов. Если большинство, особенно ключевой пользователь, считает улучшение ненужным, затраты будут необоснованы. Функциональность продукта может стать избыточной. Ранее я приводил в качестве примера случай с винтами для мобильных телефонов Xiaomi. Компания потратила значительные средства, чтобы нанести на них логотип, который не представлял ценности для пользователя. В итоге Лэй Цзюнь отказался от этих затрат. Мы должны обращать внимание на такие детали, стремясь к максимальному результату. Если мы движемся от пользователя, а не к нему, наши действия будут показухой, бесполезной демонстрацией талантов, попыткой потешить собственное самолюбие и обернуться ненужными затратами. Пример Панг Донглай показывает, как правильное вложение средств превращает бизнес в лидера. Еще в 1998 году компания предоставляла ряд бесплатных услуг: телефонные звонки, глажку одежды, подгонку брюк и ремонт бытовой техники. Более того, даже если техника приобреталась не у Панг Донглай, компания либо чинила ее бесплатно, либо отвозила в Чжэньчжоу для ремонта. Если пользователь не находил нужный ему товар в Панг Донглай, компания приобретала его специально для него, без дополнительной оплаты. Панг Донглай отвечает искренностью на искренность и любой ценой старается удовлетворить потребности пользователей. Это сделало ее лидером розничной торговли Китая и ориентиром для китайских компаний. Она вытеснила сильных конкурентов, таких как Даниси и Ши Лианхуа, и задержала вход в Walmart на 6 лет. Секрет управления Панг Донглай прост: ставить пользователя на первое место, фокусироваться на его удовлетворенности и тратить средства на создание продуктов высокого качества. Постепенное совершенствование создало эффект инерционной прямой петли, усиливающий успех. Возьмем, например, мою компанию. Я работаю более 30 лет, но у меня нет ни личного автомобиля, ни персонального водителя, ни секретаря. Стандартный ремонт офисных помещений компании обходится примерно в 2000 юаней за квадратный метр, а аудитории и мест отдыха клиентов примерно в 5 раз дороже. Лучшее пространство и расположение в офисном здании мы оставляем для клиентов. Тратить деньги на клиентов – вот суть управления финансами. Только инвестируя в пользователей и полностью вкладываясь в достижение их удовлетворенности, можно превратить единицу денег в 10 единиц ценности, минимизируя затраты и максимизируя ценность. На рисунке 7.1 показана схема, отражающая суть минимизации затрат компании. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Тратить деньги надо на главное. Если компания хочет минимизировать затраты, она должна тратить деньги на то, что создает ценность для пользователей. Однако у всего есть две стороны. Если предприниматель не понимает сути финансов, неверно выбирает одно из стратегий, взять одно, отказавшись от 9, или вкладывает средства во второстепенные вещи, каковы будут последствия? На рисунке 7.2 показаны результаты, к которым приводят траты на главное и на второстепенное. Этот рисунок вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Бездумные траты. Бездумные затраты на второстепенное – это всегда признак, что предприниматель не придает значения деньгам и лишен финансового мышления. Многие считают, что важны стратегия, клиент и продукт. Финансы же – дело бухгалтера, кассира или финансового директора, но не самого бизнесмена. В результате они не умеют вести расчеты, не понимают финансовые показатели. Такой предприниматель постепенно становится слепо-глухонемым в управлении бизнесом. он не может разобраться в текущем отчете, не знает, куда уходит прибыль, не видит проблемы рисков, таких как падение рыночной стоимости активов, финансовые дыры, внутреннее злоупотребление и коррупция, налоговые нарушения. Все это может привести к разрыву цепочки финансирования и даже к банкротству. Если предприниматель не интересуется финансами или не считает их приоритетом, риски предприятия будут расти как снежный ком, а после исхода лавины ни одну снежинку нельзя считать невиновной. 90% предпринимателей, безразличных к финансам, сталкиваются с четырьмя проблемами. Рисунок 7.3. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Предприниматели должны избавиться от финансовой неграмотности, потому что ошибки в этой сфере всегда губительны. Одна из самых распространенных – считать деньги компании своими личными средствами и свободно изымать их по собственному желанию. Другая – нанимать непрофессиональных финансистов, что приводит к ошибкам в отчетности, неумению правдиво и точно отразить доходы, затраты, прибыль, амортизацию и другие данные, в результате чего компания сталкивается с риском остановки потока денежных средств. Управленческие навыки предпринимателя формируют его финансовую компетентность. Та, в свою очередь, определяет возможность получить прибыль, а прибыль создает ценность компании. Другими словами, ценность компании зависит от финансовой грамотности предпринимателя. Многие собственники малого и среднего бизнеса недооценивают важность финансов или просто не разбираются в них. Цифры кажутся многим сложными, требующими больших умственных способностей или математического мышления. Нежелание напрягаться и страх перед трудностями, присущие человеческой натуре, мешают нам учиться новому и размышлять. Формула расчета корпоративной прибыли такова, в неких условных единицах. 10 – доход, минус 8 – затраты, равно 2 – прибыль. На начальном этапе многие стартапы работают в минус, тратя 13 единиц при доходе 10 и получают убыток минус 3. Некоторые предприниматели оправдывают это малым размером компании или недостаточной конкурентоспособностью. Когда компания начинает развиваться, ее конкурентоспособность увеличивается, доход из условных 10 единиц превращается в 20, 40, 100 и даже 1000, она уже может давать прибыль. Таков финансовый образ мышления многих представителей малого и среднего бизнеса. Когда компания расширяется, ее доходы увеличиваются, тогда она начнет приносить прибыль. Однако это иллюзия. Растущий доход не гарантирует прибыли. Ли Цзячен сказал: «Зарабатывать деньги, не тратя сил. Тратить силы, не зарабатывая денег». Основной смысл этого высказывания таков: если умеешь, это легко. Если трудно, значит не умеешь. Главная причина отсутствия у компании прибыли – проблемы с финансовым мышлением у предпринимателя. При небольшом масштабе легче управлять и фокусировать внимание на главном. Если в этот период компания не приносит прибыли, значит существует проблема с моделью ее получения. Если образ мышления предпринимателя не меняется, то чем крупнее становится компания, тем больше она теряет. Я – основа всего. Сейчас все проблемы компании возникают не из-за ошибок финансового директора или сотрудников, а из-за самого бизнесмена. Он – корень всех неурядиц. Ваш образ мышления диктует модель поведения, а модель поведения определяет результат дела. Хаотично тратить деньги – значит быть расточителем. Второй тип бесцельных трат – хаотичные расходы, траты сразу на все. Некоторые предприниматели, имея относительно высокий поток денежных средств, совершают одну из распространенных ошибок – не инвестируют в развитие основных операций или улучшение продуктов. Вместо этого расходуют деньги на недвижимость, банковские продукты, ценные бумаги, финансы и так далее. Когда рыночная конъюнктура меняется и появляются финансовые затруднения, цепочка финансирования резко обрывается. Хаотичная трата денег делает предпринимателя расточителем. Рано или поздно его компания теряет все. История бизнеса полна примеров, когда даже лидеры отрасли, не управляя расходами осознанно, попадали в финансовые ямы, тратя в разы больше ресурсов, чем если бы действовали стратегически и осознанно. Для малого или среднего бизнеса, особенно стартапов, чьи ресурсы и возможности ограничены, а главное, фондовые средства тоже невелики, это особенно важно. Необдуманные траты могут привести к падению, после которого не удастся встать. Основная причина появления запасов на складе – отсутствие фокуса на ключевом продукте. Предприниматели часто пытаются сделать много всего, вместо того, чтобы достичь ширины в 1 метр и глубины в 10 тысяч метров в производстве. Без фокуса продукт не выделяется, а сама компания теряет конкурентоспособность. В конце концов, она начинает производить не продукты, а запасы, которые невозможно продать. Лучший способ избежать этого – ориентироваться на пользователя. Сначала заказ на производство, рынок, а уже затем создание продукта. Дебиторская задолженность возникает тогда, когда продукт неконкурентоспособен и продается лишь в кредит. В конце концов, он доходит до пользователя, но денег компания не получает. Предпринимателям следует понимать простую логику. Мы зарабатываем деньги, опираясь на профессионализм, а не на аванс. Пока мы создаем продукт, ставя качество и ценность для клиентов на первое место, мы можем привлечь главного пользователя. Если цветок расцвел, бабочка прилетит сама. И наоборот, если мы не в состоянии предоставить уникальную ценность, мы можем полагаться только на кредиты для привлечения клиентов, что в итоге приведет к высокой дебиторской задолженности. Откажитесь от инвестиций в фиксированные активы. Пока компания не достигла значительных масштабов, вложения в фиксированные активы могут нарушить структуру затрат. В бизнесе первоочередными должны быть пользователи, ценность для них, заказы и доход, а уже затем фиксированные активы. На этапе становления лучше использовать аутсорсинг или аренду. Чем меньше компания, тем больше нужно вкладываться в главное, в то, что действительно создает ценность для пользователя. Предпринимателю не стоит полагаться на кредиты с высокими процентами, независимо от того, с какими трудностями приходится сталкиваться. Если вовлечь средства в оборот не удается, есть альтернативы. Например, модель акционного финансирования, которая решает проблемы с капиталом без обременяющих долгов. Предпринимателю также лучше отказаться от всех затрат, не связанных с пользователем, от стратегических, которые не ведут к лидерству, от тех, которые не помогают создавать уникальную ценность, от организационных, не повышающих удовлетворенность пользователя, от тех, которые не помогают создавать первосортный продукт, от трат на обслуживание неключевых пользователей и от маркетинговых затрат. Как минимизировать расходы? Принять стратегическое решение тратить деньги на пользователя, непрерывно создавая уникальную ценность для него. Отказавшись от множества лишних вещей, вы сможете добиться успеха, успокоиться и заняться своими делами. Если проанализировать мировое бизнес-сообщество, можно сказать, что более 500 крупнейших компаний мира, усердно работая и развиваясь, постепенно стали лидерами в своих отраслях, явными или тайными. Ошибки при расходовании средств увеличат затраты втрое. Третий вид непроизводительных затрат – ошибочные траты. Многие предприниматели не знают, на что стоит расходовать средства. Те, кто тратят деньги без стратегического понимания, рано или поздно потеряют все. О трех главных причинах ошибочных трат я уже говорил во введении. Наиболее распространенный подход к решению этих трех проблем – контроль затрат. У компании есть три основных вида затрат – фиксированные активы, дебиторская задолженность и товарные запасы. Чтобы преодолеть эти три горы, предприниматели предпочитают снизить некоторые расходы, найти источники дохода и сократить утечки средств. Тут слушатель может вспомнить уже сказанное ранее. Затраты – это стратегия. Их сокращение означает снижение стандартов, а следовательно – и сокращение распределения ресурсов. Следствием этого становится уничтожение стратегии и пользователей. При решении обозначенных проблем слепое сокращение издержек равнозначно лечению симптома вместо болезни. Посмотрим на это с другой точки зрения. Откуда берутся три горы затрат? из-за неверных решений предпринимателя. Например, если продукт не имеет ключевой ценности и не побуждает пользователя его купить, он не находит сбыта и становится товарным запасом. Почему продукт не имеет ключевой ценности? Потому что предприниматель допустил ошибки при принятии решений относительно ключевой ценности, не нашел нужных элементов для дифференциации. Та же логика применима к фиксированным активам и дебиторской задолженности. Далее я поделюсь с вами историей известного бизнесмена, который чудом выжил, допустив ошибку при принятии стратегического решения. В 2007 году марка минеральной воды Nongfu Spring активно развивалась. Председатель правления компании Джун Шаньшань во время одного из исследований обнаружил, что апельсины сорта Навил дают хороший урожай в Ганчжоу, провинция Цзянси, поэтому решил разбить там сады, построить фабрику, выращивать апельсины и продавать сок, в общем, заняться сельским хозяйством. Но когда фабрика была построена, возникла проблема. Фруктовые деревья чувствительны даже к малейшим изменениям температуры, и неожиданные холодные фронты и кратковременные заморозки привели к низкому урожаю и плохому качеству плодов. Поскольку фабрика находилась в отдаленном районе, затраты на воду и электричество увеличились, так же, как и стоимость рабочей силы и перевозок. Выявилась и еще одна проблема. Апельсины сорта Навил содержат большое количество горького вещества, которое после обработки превращается в углеводород лимонин, поэтому вкус сока оказался горьким и терпким. Такой напиток невысоко ценится на рынке. Эти события показывают, что Джун Шаньшань принял неправильное решение. Из-за его ошибки Nongfu Spring ежегодно теряла более 20 миллионов юаней и вплоть до 2018 года оставалась убыточной. На первый взгляд кажется, что это всего лишь один апельсин и пара бутылок сока. Однако в результате компании Nongfu Spring пришлось сделать изрядный крюк, чудом избежав смерти. Это искренние слова Джун Шаньшаня, сказанные после осознания своей ошибки. На исправление последствий Джун Шаньшаню потребовалось 10 лет. Каждый процесс от селекции апельсинов до их выращивания, сбора, обработки и транспортировки прошел модернизацию, стандартизацию в соответствии с научными технологиями. На это ушло много энергии и средств. К счастью, Nongfu Spring – крупная компания. Она смогла справиться с кризисом, хотя и была на волоске от гибели. Что уж говорить о малом и среднем бизнесе. Его представители не имеют права действовать методом проб и ошибок. Стоит им ошибиться один раз, и несколько лет окажутся потрачены впустую. Предпринимательская деятельность на самом деле и есть процесс непрерывного принятия решений, применения стратегии «взять одно, отказавшись от девяти». Что нужно делать, а чего не следует? Что взять, а от чего отказаться? Если решение неверное, затраты вырастут втрое. Если выбор окажется ошибочным, все усилия будут напрасными. Предприниматель должен отказаться от неверных решений. Компания и ее финансы соединены в причинно-следственный цикл. Плачевный результат в сфере финансов сегодня – следствие вчерашних ошибок в управлении. На рисунке 7.4 показано, что «Я» – основа всего. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Наибольшие затраты связаны с ошибками при принятии решений. Если предприниматель выберет неверное направление стратегии, отказавшись от высочайшего стандарта, компания может стать мухой. Допустив ошибку в ценностных инновациях, неверно определив ценность для пользователя, предприниматель лишит компанию конкурентоспособности. Если ошибется в стратегии, создав организацию, ориентированную на него самого, та станет раздутой, а работа будет неэффективной. Если при производстве продуктов предприниматель сосредоточится на рытье канавы, а не на бурении скважины, он не добьется первоклассного качества. В итоге продукт не удастся продать. Вырастут товарные запасы и дебиторская задолженность. Если предприниматель не найдет главного пользователя и не удовлетворит его потребности, вырастут затраты на обслуживание. Если предприниматель в маркетинговой стратегии решит брать числом, это может привести к повышению затрат на маркетинг. Все это, в свою очередь, ведет к значительному повышению общих затрат компании. Каждое решение предпринимателя будет порождать цепную реакцию. Каждый аспект деятельности компании требует ресурсов, и если решения будут ошибочными, средств не хватит. В таком случае, чтобы поддерживать нормальную работу компании, предпринимателю придется обращаться к заемным средствам, и компания попадет в порочный круг. Именно поэтому предприниматель должен разбираться в финансах. Рисунок 7.5. Этот рисунок вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Система контроля и минимизация затрат. Предприниматели должны внедрять систему контроля. Отчеты о прибыли, балансе активов и пассивов, движении денежных средств, рисунок 7.6. Этот рисунок вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. С помощью цифровых данных исследовать причину проблемы, вернуться к упомянутым ранее моделям ведения бизнеса, найти причину ошибки, скорректировать стратегию и принять верное решение. Это нацеленное мышление. Система контроля позволяет выявлять основные противоречия, с которыми сталкивается компания в своей работе и развитии, и предоставлять ценные идеи для их разрешения, а также сопровождать процесс решения проблем и давать немедленную обратную связь, контролировать ситуацию через отслеживание изменений финансовых данных. Если преобразовать абстрактные данные в конкретные образы, то можно сравнить компанию с человеческим телом. В таком случае отчет о прибыли – мышцы, отчет по балансу активов и пассивов – скелет, а отчет о движении денежных средств – кровь. Мышцы усердно трудятся, но избыточная полнота указывает на нездоровое состояние организма. Некоторые компании с высоким объемом продаж могут казаться успешными, но после вычета расходов прибыль может быть минимальной. Не исключены и убытки. Красивый отчет о прибыли не гарантирует финансовой устойчивости. На деле риски очень велики. Ценность костей в их крепости. Стремление быть выше ростом не так важно, как устойчивость. Постоянное увеличение активов за счет заемных средств может в итоге привести к остеопорозу. Одно касание и все развалится. Малейшее внешнее потрясение вызывает финансовый кризис. Ценность крови в ее текучести. Кровоснабжение поддерживает жизнь тела, а крепкий денежный поток – жизнь бизнеса. Грамотное управление денежными потоками – ключ к выживанию компании. Насколько хорошо функционирует и управляет компания, можно понять из этих отчетов. Это своего рода медосмотр с помощью цифровых данных. Не переживайте, если не понимаете, о чем я говорю. Если у вас кончится терпение и вы не сможете дослушать эту главу, знайте, неспособность понять эти три отчета – ваша вина. Если вы терпеливо дослушаете главу до конца, но все еще не поймете, ответственность на мне. Отчет о прибыли. Первый финансовый отчет, на который должен обратить внимание предприниматель – отчет о прибыли. Весной сеют одно зернышко, а осенью собирают тысячи. Отчет о прибыли отражает результаты хозяйственной деятельности компании за определенный период и показывает прибыльность, то есть способность зарабатывать деньги. Этот документ также можно назвать ведомостью достижений компании за некий период времени. Многие используют данные о доходах, затратах или прибыли, указанные в этом отчете, для оценки успешности компании. Главное в отчете. Когда предприниматель просматривает отчет о прибыли, он фокусируется на четырех ключевых показателях – доходе, валовой прибыли, операционной прибыли и чистой прибыли. Доход. Доход отражает масштаб компании. Чем он выше, тем масштабнее компания и тем выше ее доля рынка в отрасли. В отчете о прибыли Маотая Гуйчжоу за третий квартал 2022 года общий валовой доход делится на доход от деятельности, доход от процентов, заработанные страховые премии и комиссионный доход, рисунок 7.7. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Чтобы инвесторы могли проанализировать состояние выручки компании, в конце приводятся данные за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, предприниматель через доходы также должен отслеживать темпы роста компании. Если доход от деятельности компании увеличивается более чем на 10%, это означает, что она быстро растет, а большинство решений, принятых предпринимателем, были верными. Рост дохода от деятельности в диапазоне 5-10% указывает на стабильный период. Компания развивается, но темп роста замедлен. Рост менее 5% означает рецессию. Компания нуждается в оптимизации процессов и пересмотре стратегии. Валовая прибыль. Формула для расчета валовой прибыли и ее коэффициента выглядит следующим образом. Валовая прибыль равно доход от деятельности минус операционные расходы. Коэффициент валовой прибыли равно валовая прибыль делить на доход от деятельности. К операционным расходам относятся прямые расходы на материалы, оплату труда и производство. При анализе коэффициента валовой прибыли важно обращать внимание не только на цифры, но и на динамику по сравнению с предыдущими периодами. Чем выше коэффициент, тем выше наценка на продукцию компании. Например, финансовый отчет Маотай Гуйжоу за третий квартал 2022 года показывает, что коэффициент валовой прибыли составляет 91,87%, таблица 7.2. Эту таблицу вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге, что в полной мере отражает силу бренда и дефицитность продуктов компании. Если коэффициент валовой прибыли превышает 40%, это означает высокую конкурентоспособность продукта. Косвенно это указывает на то, что предприниматель принял правильное решение в отношении продукта и ценностных инноваций. Если коэффициент валовой прибыли составляет менее 40%, но затраты хорошо контролируются, то компания все равно остается конкурентоспособной. Например, коэффициент валовой прибыли Haitian Flavoring and Food не лучший в отрасли, но благодаря контролю расходов чистая прибыль материнской компании уже много лет позволяет ей занимать лидирующую позицию. Предел колебаний коэффициента валовой прибыли должен составлять менее 10%. Такие изменения считаются нормой. Резкие изменения, как на американских горках, повод насторожиться. Например, если в первый год он составлял 10%, во второй год вырос до 30%, а в третий снизился до 5%, это может свидетельствовать только о том, что он был искусственно скорректирован и на самом деле не отражает текущее состояние компании. Операционная прибыль. Формула для расчета операционной прибыли такова. Операционная прибыль равна валовая прибыль минус операционные расходы. Операционная прибыль – один из важнейших показателей отчета. Постоянно растущие операционная прибыль и ее коэффициент свидетельствуют о том, что компания на подъеме и ее рентабельность постоянно увеличивается. Операционная прибыль формируется не только за счет операционных доходов от основной деятельности. Она включает процентный доход, чистый инвестиционный доход и доходы от различных инвестиций. При этом доля прибыли от основной деятельности в операционной прибыли должна быть наибольшей, поскольку только это гарантирует высокую конкурентоспособность компании. Чистая прибыль. Чистая прибыль – остаток прибыли после вычета налогов или величина, на основе которой рассчитываются показатели общей рентабельности. Многие, услышав словосочетание «чистая прибыль», ошибочно полагают, что это деньги, которые компания получит в итоге. Но это большое заблуждение. Чистая прибыль отражает эффективность бизнеса, а не наличные средства на счету. Для оценки, сколько компания реально может использовать, следует смотреть на отчет о движении денежных средств. Чистая прибыль больше, чем денежный поток от предпринимательской деятельности, доход сравнительно низкий. Чистая прибыль меньше, чем денежный поток от предпринимательской деятельности, доход сравнительно высокий. Таким образом, высокая чистая прибыль – это не обязательно хорошо, а низкая – не обязательно плохо. Важно сравнивать ее с денежным потоком от операционной деятельности. Многие успешные компании ориентируются не столько на прибыль, сколько на денежный поток. Например, Amazon часто намеренно сохраняет чистую прибыль на низком уровне, чтобы поддерживать более высокий денежный поток. Чтение отчета о прибыли и анализ показателей. Мы рассмотрели 4 ключевых показателя отчета о прибыли. Далее мы должны проанализировать этот документ. Результаты анализа должны стать основой для стратегических решений по инвестициям ресурсов в области, которые создают ценность для пользователя. Когда предприниматель просматривает отчет о прибыли, он должен сосредоточиться на двух аспектах. Чистая прибыль. Главная рубрика в отчете о прибыли – чистая прибыль. Это итоговые финансовые показатели деятельности компании за определенный период. Существует множество факторов, влияющих на нее, таких как выручка от реализации, операционные расходы, инвестиционные убытки и так далее. Предприниматель должен ознакомиться с отчетом о прибыли, держа в уме проблему, найти соответствующие численные данные, решения на основе цифровых данных, а затем взять в свои руки управление компанией. Чистая прибыль играет еще одну важную роль. Она определяет рыночную стоимость компании. Чем выше соотношение рыночной стоимости к прибыли, тем выше ценность компании. Критерии для оценки устойчивости рентабельности компании следующие. Источник прибыли важнее, чем она сама. Неважно, сколько прибыли мы получаем сегодня. Важно то, откуда она приходит и может ли этот источник обеспечивать доход постоянно. Только прибыль от основной деятельности компании можно считать живой водой. Доход из ненадежных источников сам по себе ненадежный. Низкая рентабельность компании не обязательно свидетельствует о проблемах. Например, некоторые компании, несмотря на прочную основную деятельность и хорошие технические возможности, в предыдущем году понесли убытки из-за непредвиденных обстоятельств, что отразилось на финансовых результатах в текущем году. Учитывая это, невозможно сделать вывод о низкой устойчивой рентабельности этих организаций только по показателям одного периода. Второй председатель правления Coca-Cola Роберт Вудров как-то сказал: «Если мою фабрику уничтожит пожар, если она столкнется с мировым финансовым кризисом, пока существует бренд Coca-Cola, я на следующий день снова встану на ноги». Изначальный смысл этого высказывания в том, что Coca-Cola обладает высокой ценностью бренда и высокой конкурентоспособностью на рынке. Но можно посмотреть на это с другой точки зрения. Способность к непрерывной коммерческой деятельности и устойчивой рентабельности не в полной мере отражается в финансовой отчетности. При оценке устойчивой рентабельности необходимо учитывать внебалансовые факторы. Как оценивать устойчивую рентабельность компании? Мы можем задать себе следующие 4 вопроса. Первое. Сильно ли зависят доходы и прибыль компании от пользователей с нестабильными потребностями? Например, все заказы компании поступают от одного и того же пользователя. Хотя они могут приносить большую прибыль, степень зависимости компании от пользователя слишком высока. Если этот пользователь изменится, доходы и прибыль компании также скорректируются. И если у компании нет возможности развивать отношения с другими клиентами, она не получит устойчивую прибыль. Второе. Складывается ли чистая прибыль компании главным образом из дохода от основной деятельности? Компании, чистая прибыль которых складывается из инвестиционного дохода или поступлений из других ненадежных источников, имеет слабую рентабельность. Третье. Столкнется ли компания с риском ликвидации в результате изменений в промышленной политике или технических стандартах? Политика государства и глобальные тренды определяют направление развития компаний. Например, в современных условиях, когда реализуются меры по энергосбережению и охране окружающей среды, компании с высоким энергопотреблением и высоким уровнем загрязнения, не отвечающие нормам энергосбережения и сокращения выбросов, неизбежно будут постепенно вытеснены с рынка. Даже если текущая прибыль выглядит неплохой, без своевременной адаптации ее рентабельность будет снижаться. Четвертое. Существуют ли у компании серьезные споры в отношении важных товарных знаков, патентов, запатентованных технологий и так далее? Наука и техника — главная производительная сила, а собственные разработки – ключевой показатель конкурентоспособности. Если в процессе развития компании возникнет спор по поводу технологий, патентов, товарных знаков и тому подобное, между нашей компанией и другими, это неизбежно повлияет на наше развитие. Если компания проиграет судебное дело, вполне вероятно, что это коренным образом изменит всю ситуацию. Она больше не сможет подняться, и прибыль исчезнет. Отчет о финансовом положении. Отчет по балансу активов и пассивов. Второй финансовый отчет, в котором необходимо разбираться предпринимателю – баланс. Он отражает совокупные активы, долговые обязательства и собственный капитал компании на определенную дату, например, на конец месяца, квартала или года. Он показывает статистику хозяйственной деятельности. Если компания работает хорошо, то показатели баланса будут демонстрировать позитивные изменения. Непрерывное увеличение активов или собственного капитала, непрерывное улучшение качества активов, снижение долговой нагрузки до разумных пределов и так далее. Баланс похож на спил дерева, по нему мы можем понять, есть ли у компании дефицит крови, есть ли недостаток средств на балансе, в норме ли обмен веществ в компании, в норме ли возможность обналичивания активов и ликвидность, не слишком ли низка скорость оборота товарных запасов и дебиторской задолженности, не слишком ли долог операционный цикл? Не стала ли долговая нагрузка избыточной? Не слишком ли много денег компания задолжала банкам и поставщикам? Главное в отчете. Базовая формула баланса выглядит следующим образом. Суммарные активы равно обязательства, долги, плюс собственный капитал. Из формулы видно, что суммарные активы состоят из собственного капитала компании и ее обязательств, которые фактически отражают, откуда приходят деньги и на что они тратятся. Далее я для простоты понимания привожу иллюстрацию. Она поможет вам разобраться в балансе. Таблица 7.3. Эту таблицу вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Если схема кажется вам абстрактной, приведу еще один пример. Например, у некого господина Джана есть 1 миллион юаней, и он намерен начать свое дело. У него недостаточно денег, поэтому он занял в банке 500 тысяч юаней. В настоящее время на счете компании находится в общей сложности 1,5 миллиона юаней, из которых 1 миллион принадлежит самому господину Джану, эти средства относятся к активам, и 500 тысяч юаней взяты в банке, это заем или пассив. Собрав средства, господин Джан начал искать площадки, закупать оборудование, сырье и нанимать людей, потратив в общей сложности 1 миллион 300 тысяч юаней. После чего фабрика приступила к производству, сформировав товарные запасы общей стоимостью 400 тысяч юаней. Затем господин Джан продал продукцию общей себестоимостью 100 тысяч юаней главному клиенту за 200 тысяч юаней и получил наличные. Он также продал оставшуюся продукцию общей себестоимостью 300 тысяч юаней клиенту второго уровня за 600 тысяч юаней. Эти 600 тысяч юаней – дебиторская задолженность. Все запасы мистера Джана распроданы, а выручка составила 800 тысяч юаней. Вычтем стоимость продукции 400 тысяч юаней. Получится, что он заработал 400 тысяч юаней. Эти деньги облагаются налогом в соответствии с законом. Согласно расчету, он составляет 20 тысяч юаней. Итоговая прибыль составляет 380 тысяч юаней. На этом простом примере мы можем четко представить структуру баланса, а также увидеть, откуда берутся средства и куда они направляются. Чтение отчета по балансу и его анализ. При анализе отчета по балансу предпринимателю необходимо сосредоточиться на трех моментах. Конкурентоспособность компании. Конкурентоспособность компании – это право голоса. Чем конкурентоспособность выше, тем сильнее право голоса компании на различных этапах производственной цепочки, что выражается в отношении фондовых средств, в предоплате, подлежащей оплате и предоплате, подлежащей получению. Предоплата, подлежащая оплате, включает 4 разновидности: кредиторскую задолженность, счета к оплате, полученный аванс, обязательства по договору. Эти средства предстоит выплатить другим лицам в будущем, при том, что деньги или продукт уже использованы. Предоплата, подлежащая получению, включает 5 разновидностей: дебиторскую задолженность, счета к получению, прочие суммы, подлежащие взысканию, активы по договору о финансировании и предоплаченные счета. Если предоплата, подлежащая оплате, это попытка других привлечь ваше расположение, то предоплата, подлежащая получению, ваша попытка подольститься к другим. Вы еще не получили деньги, но уже предоставляете им возможность использовать свои средства или продукт. Конкурентоспособность компании определяется разницей между этими двумя показателями. Если полученное число положительное, у компании хорошая репутация и высокая конкурентоспособность, а также право высказываться на всех уровнях. Если число отрицательное, конкурентоспособность компании слаба, как и ее позиции на всех уровнях. Конкурентоспособность продукта. Конкурентоспособность продукта зависит от соотношения спроса и предложения. При высокой конкурентоспособности спрос превышает предложение, и компания может не беспокоиться о том, что продукт будет невозможно продать или деньги не вернутся. В противном случае предложение превышает спрос, и продукт часто невозможно реализовать. Чтобы продать продукт, компания вынуждена снижать свои условия, соглашаясь на неравноправные договоры. Конкурентоспособность тесно связана с 3 показателями: дебиторской задолженностью, активами по контрактам и совокупными активами. Формула расчета выглядит следующим образом. Конкурентоспособность продукта равна дебиторская задолженность плюс активы по контрактам, и все это деленное на совокупные активы. Если показатель конкурентоспособности менее 3%, значит, менее 3% денежных средств не было возвращено. Это указывает на высокую конкурентоспособность продукта и высокую способность возвращать денежные средства. Если показатель превышает 15%, а коэффициент валовой прибыли меньше 15%, конкурентоспособность продукта слишком слаба, и компания не может зарабатывать деньги, а вероятность краха очень высока. Красные линии активов и пассивов. Трудно сделать однозначный вывод о том, можно ли считать баланс показателем работы компании. Есть люди, которые берут в долг курицу, чтобы та несла им яйца. Они стремятся привлечь капитал и расширить компанию. Если бы господин Джан из примера выше не взял в банке 500 тысяч юаней, его компания не смогла бы начать деятельность и в дальнейшем не получила бы прибыль. Однако некоторые люди слепо берут взаймы, влезая в чрезмерные долги, которые в конце концов ведут компанию к краху. Если вы хотите рационально подойти к пассивам, лучшим ориентиром будут численные данные. Формула для расчета коэффициента активов и пассивов выглядит следующим образом. Коэффициент активов и пассивов равно суммарные пассивы, поделенные на суммарные активы. Если коэффициент составляет менее 60%, компания подвержена высокому долговому риску. Это значит, что стоит затянуть потуже пояса и воздержаться от новых займов. Кроме того, коэффициент активов и пассивов – это один из критериев, по которым финансовые учреждения оценивают готовность предоставлять компаниям финансирование. Если он опустится ниже 60%, получить заем будет трудно. Отчет о движении денежных средств. Третий финансовый отчет, который необходимо понимать предпринимателю, это отчет о движении денежных средств. Он нужен, чтобы четко представлять, где находятся деньги, заработанные компанией, и в какой форме они существуют. Денежный поток важнее прибыли примерно в 10 раз. Уоррен Баффет, описывая его, использовал известную метафору. Денежный поток – это кислород. Убыточные компании какое-то время могут держаться на плаву, но компании с нарушенным денежным потоком терпят крах немедленно. В коммерческой сфере главная задача компаний, обладающих достаточными денежными средствами, противостоять рискам. Когда они сталкиваются с трудностями, резервы помогают избежать краха и выйти из затруднительного положения. В 2021 году в Китае начала применяться политика снижения внешкольной нагрузки на учащихся и сокращения объемов дополнительного образования, в результате чего многие учебные заведения спешно прекратили деятельность. Среди них оказались и те, которые задолжали преподавателям зарплату и не вернули учащимся уже внесенную плату за обучение. А компания New Oriental, как лидер сферы дополнительного образования, даже в это сложное время сохраняла достоинство. Она не только вернула студентам плату за обучение, выплатила заработную плату и компенсации сотрудникам, но и покрыла другие расходы на общую сумму более 20 миллиардов юаней, а также пожертвовала 80 тысяч комплектов столов и стульев сельским школам. Пока все остальные переживали за судьбу New Oriental, Юй Миньхун и его команда перешли к прямым трансляциям, перенесли свой бизнес в интернет и добились хороших результатов. Достойный уход, как и перепрофилирование, требует уверенности в себе, а ее Юй Миньхуну давали средства на счету. Он не поддался панике. Чтобы поддерживать денежный поток, Юй Миньхун установил правило: независимо от масштабов компании, ее расходы не могут превышать 30% от суммы внесенных денежных средств. Остаток на счете должен позволять в любое время покрывать расходы на обучение всех студентов и заработную плату сотрудников. При этом авансовый платеж за обучение не учитывался как часть денежного потока. Когда Юй Миньхун вводил эти правила, многие не понимали их необходимости. Они жалели, что деньги лежат на счете, а компания упускает прибыль. Но в критическую ситуацию эти правила спасли New Oriental. Согласно финансовому отчету компании, по состоянию на 31 августа 2022 года, она располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму 1 миллиард 104 миллиона долларов США и краткосрочными инвестициями на сумму 2,9 миллиарда долларов США. Денежный поток New Oriental по-прежнему очень велик. Вот что говорит Юй Миньхун: попробуйте все варианты обучения, чтобы понять, что работает. В любом случае, у New Oriental все еще есть деньги на счетах. Главное в отчете. Формула для расчета денежного потока выглядит следующим образом. Денежный поток равно приток денежных средств минус отток денежных средств. Компания тратит деньги каждую минуту, а это означает, что средства постоянно утекают. Если их приток не превышает отток, возникает отрицательный денежный поток. Он может привести к разрыву финансовой цепочки и банкротству компании. Чтобы этого не произошло, необходимо проанализировать источники денежных поступлений. Существует три основных источника денежных потоков компании: операционный, инвестиционный и привлеченное финансирование. Операционный денежный поток. Операционный денежный поток – средства, полученные от пользователей после продажи продукта. Операционные расходы включают затраты на закупки, выплату заработной платы, налогов и так далее. Хозяйственная деятельность компании напрямую зависит от денежного потока. Если он положительный, значит, компания развивается стабильно. Чем выше показатель денежного потока, тем крепче финансовое положение компании. Только при непрерывном и устойчивом операционном денежном потоке все системы компании могут функционировать эффективно. Предпринимателю нужно обращать внимание на соотношение денежного потока от операционной деятельности и общего денежного потока, так как оно отражает рациональность структуры доходов компании. Устойчиво развиваться может только та компания, которая создает ценность для пользователя, опираясь на свою основную деятельность. Инвестиции. Инвестиционный поток включает в себя средства, полученные в виде дивидендов, а также денежные поступления от выхода из инвестиций. Инвестиционные расходы – это средства, направленные на приобретение дочерних компаний и фиксированных активов. Инвестиционная деятельность компании похожа на донорство крови. Когда компания хочет быстро увеличить свою долю на рынке, Ей нужно расширить внутренние инвестиции или провести внешние слияния и поглощения. В этот момент инвестиционный денежный поток уходит в минус. Но если сумма вложений становится чрезмерной, вплоть до того, что превышает денежный поток от основной деятельности, и компании приходится восполнять дефицит капитала за счет внешнего акционерного или долгового финансирования, она будет терять кровь. А это уже очень опасно. Привлечение финансов. Этот денежный поток включает в себя средства, которые компания получает в форме банковских займов или увеличения капитала от акционеров. Денежный отток, в свою очередь, подразумевает выплату дивидендов и возврат процентов по займам. На ранних этапах, когда компания только начинает свою деятельность или активно растет, денежный поток привлеченных средств положительный. В этот период необходимо инвестировать значительные суммы для создания производственных мощностей и выхода на рынок. Основными источниками этих средств становится долговое и акционерное финансирование. Финансовая деятельность компании – это всегда процесс истощения сил. Высокие проценты по займам сразу же превращаются в затраты, что приводит к еще большим потерям. Чтобы покрыть убытки, предприниматель вынужден занимать деньги. И так по кругу. Таким образом, на первый взгляд, заем кажется вливанием ресурсов, а на самом деле он лишает компанию жизненных сил. Заем под высокие проценты – это дверь в ловушку. Вы даже не представляете, сколько людей упорно трудились, управляя бизнесом большую часть жизни, и в итоге лишились всего. Можно сделать вывод, что на первый взгляд у компании есть три источника денежных средств, но устойчив из них только один – тот, который зависит от пользователей, поддерживающих жизненную энергию компании. Именно поэтому я подчеркиваю важность клиентов. Как только компания бросает клиента, значительный источник денежных средств иссякает. Поэтому ценность для клиентов нужно создавать всю жизнь. Компании следует уделять больше внимания своему питательному потоку. Если он слабый и нет притока ресурсов, привлечения финансирования, компании категорически нельзя делать инвестиции. Отчет о прибыли показывает, что компания получила прибыль, но это лишь цифры в бухгалтерских книгах, а не реальные деньги. Поэтому, оценивая результаты деятельности компании, недостаточно просто взглянуть на отчет о прибыли. Необходимо изучить еще отчет о движении денежных средств. Именно реальный денежный поток обеспечивает жизнеспособность бизнеса. Чтение отчета о движении денежных средств и его анализ. Деньги необходимы компании на каждом этапе ее деятельности, поэтому управление бизнесом – это, по сути, управление движением капитала. Цикл движения операционных денежных потоков показан на рисунке 7.8. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. На рисунке 7.8 видно, что операционный доход – конечная точка одного цикла производственной и операционной деятельности компании и одновременно отправная точка нового цикла. Именно поэтому он так важен. От него напрямую зависит непрерывность финансирования и то, сможет ли компания двигаться без сбоев. Источником операционного дохода служит доход от продаж. Любое заметное падение продаж – тревожный сигнал для предпринимателя, так как за ним чаще всего следует проблема с денежным потоком. Как же определить, что они действительно возникли? Тут следует сосредоточиться на двух аспектах. Видеть главное в денежном потоке. Положительный денежный поток говорит о запасе, отрицательный – о том, что доход не перекрывает расходы. Когда возникает разрыв в денежном потоке, важно выяснить причину. Что это? Снижение дохода от реализации или задержка с погашением дебиторской задолженности? Если дефицит денежных средств связан с медленным ростом продаж, то необходимо задуматься над некоторыми вопросами. Когда ситуация изменится к лучшему? Если этого не произойдет, будет ли увеличиваться дефицит денежных средств? Как быстро? Какой предел роста дефицита компания может выдержать? Используем схему, чтобы показать прогнозирование нехватки капитала. Смотрите рисунок 7.9. Этот рисунок вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Потенциал роста. Потенциал роста компании во многом зависит от того, какую часть чистого дохода она направляет на развитие. Формула расчета такова. Потенциал роста компании равно денежные средства, вложенные в приобретение долгосрочных активов, поделить на чистый денежный поток от хозяйственной деятельности. Этот показатель можно найти в отчете о движении денежных средств, в разделе, где отражаются расходы на основные средства, нематериальные и другие долгосрочные активы. Сравнивая его с денежными поступлениями от основной деятельности, мы можем понять, способна ли компания обеспечить стабильное развитие своего основного направления. Если показатель составляет менее 3%, значит компания в текущем году не реинвестировала заработанные средства в свой основной бизнес. Она использовала их на что-то другое, поэтому ее рост и стабильность под большим вопросом. Показатель от 3 до 60% означает, что компания сохраняет баланс между развитием и финансовой устойчивостью. Она конкурентоспособна и динамично развивается. Показатель более 60% означает, что компания инвестирует все деньги, заработанные в этом году, в расширение своего основного бизнеса. Чрезмерная агрессивность не всегда способствует развитию. Предприниматель, управляющий денежными потоками, должен помнить о двух принципах. Деньги должны приходить немного больше, немного быстрее. Деньги должны уходить немного медленнее, немного меньше. Ключевым здесь становится кассовый метод. В управлении финансами нужно реагировать своевременно. Нельзя ждать, пока сотрудники финансового отдела предоставят расчеты. Руководитель должен уделять пристальное внимание денежным потокам и управлять компанией, основываясь на реальных данных здесь и сейчас. Советую вооружиться двумя инструментами прочтения финансовых отчетов – микроскопом и биноклем. Микроскоп позволяет анализировать данные и своевременно выявлять риски, чтобы компания поддерживала свою устойчивость. Бинокль помогает выйти за рамки собственной компании, оценить положение в отрасли и на мировых рынках, а значит лучше спланировать финансовую стратегию. Один подход дает возможность в малом увидеть больше, а другой – стоять на возвышении и смотреть вдаль. Хочу привести высказывание Рокфеллера, адресованное всем представителям бизнеса. Не каждый, кто обладает чутьем к цифрам, становится отличным руководителем. Но каждый отличный руководитель хорошо контролирует цифры компании. Те, кто терпит неудачу в бизнесе – цифровые слепцы.